Седьмое. Я ничего не могу рассказать вам о дне убийств. По правде говоря, я знаю не больше, чем было написано в газетах. Мне даже в голову не приходило напрямую спросить о случившемся у мамы. Если бы она хотела мне что-то рассказать, я бы непременно ее выслушала, но не хотела поднимать эту тему, на случай, если она мечтала скорее обо всем забыть. В результате я ничего не слышала от нее о том дне. Детективы, приходившие, чтобы допросить ее, казались приятными людьми. Их было двое, мужчина около 50 и полная женщина-полицейский. Мужчина совсем не был похож на детектива, скорее на школьного учителя, немного простоватый на первый взгляд, но очень вежливый и добрый. У него были ловкие руки. Как-то я застала его в коридоре больницы, он складывал из оригами журавлика. Я не смогла скрыть удивление, и детектив грустно улыбнулся. Он рассказал мне, что когда-то был злостным курильщиком, и врач посоветовал ему бросить. С тех пор каждый раз, когда ему хотелось закурить, он начинал складывать журавлика из бумаги. Так это и стало своего рода привычкой складывать журавлика, если надо подумать. Кажется, ему было даже немного стыдно. Я тогда и не знала, что раньше существовало множество разных техник оригами, разных видов журавликов и даже гирлянды рензуру из них. Примечание рензуру — буквально связанные журавли. Сложная техника оригами, в которой из одного большого листа бумаги, часто при помощи аккуратных надрезов, складывается несколько журавликов, соединенных друг с другом крыльями, хвостами и другими частями, например, маленький на спине большого. Конец примечания. Оказалось, что в период Эдо один монах из региона Исе даже выпустил книгу, где впервые описал эту технику. Имеется в виду трактат 1797 года, в котором представлены традиционные техники выполнения оригами сенбазуру, буквально журавль с тысячей крыльев. Детектив прямо у меня на глазах сложил несколько журавликов из той книги. Большого журавлика с еще одним поменьше на хвосте. Несколько журавликов, связанных крыльями в гирлянду, двух журавликов, соединенных брюшками, будто они отражения друг друга. Он сделал надрезы малюсенькими ножницами и аккуратно складывал бумагу. Это было похоже на магию. Еще у всех были интересные названия. Тогда я, конечно, еще не успела оправиться после родов и выглядела ужасно. Стоило мне выйти в больничный коридор, медсестры расспрашивали меня как пациента. Детектив был со мной очень добр. Точно я помню только, как назывались те журавлики оригами, что словно отражались друг в друге. Кажется, «Юмено Кайойдзи» — «Путь сквозь сновидения». Красиво, правда? Детективы получили разрешение от врачей и приходили каждый день. Сперва моя мама никак не реагировала на их расспросы, но со временем она начала доверять им и становилась все более разговорчивой. Однако ее показания никак не могли указать на убийцу. Они очень сблизились, но каждый раз перед уходом детектив не мог скрыть разочарование. Тогда нам было очень тяжело читать газеты и журналы. Сперва я так хотела узнать, что же произошло, что скупала все газеты подряд. Но как только появились слухи о том, что мама была замешана, мне стало страшно читать статьи, и я перестала. Открыв любую из них, я лишь просматривала заголовки, но мне казалось, что эти строчки вот-вот набросятся на меня и ударят ножом прямо в грудь. Я могла неподвижно сидеть по полчаса, не в состоянии собраться и открыть газету. Дошло до того, что я не притрагивалась к прессе, пока муж не прочтет ее и не одобрит. Это продолжалось около 2 месяцев. Расследование зашло в тупик, и жизнь будто остановилась. Какое-то время детективы не показывались у нас дома, поэтому, когда я увидела их снова, то была поражена. Они выглядели измученными и уставшими. Увидев их изможденные лица, я снова ощутила злость и отчаяние. Сколько еще это будет продолжаться? Эти люди работают на износ. На что вообще идут наши налоги? Когда уже закончится этот кошмар? Почему мы должны продолжать страдать, не зная, кому обратиться и кого винить?